18 августа 1940 года, 07:25, СССР, Подмосковье, окрестности полигона ГАБТУ РКК в Кубинке. Колонна военной техники, двигающаяся ранним утром по подмосковному лесу, могла бы вызвать у неподготовленного советского человека детский восторг и искреннее любопытство. Ну а любой иностранный шпион, хоть германский, хоть британский, отдал бы за право увидеть это зрелище полжизни и правую руку с левой почкой в придачу. Особенно если это будут чужие полжизни и чужие руки и почки. Но никто посторонний не мог встретиться им на пути. Люди в васильковых фуражках, выставленные в это утро вдоль лесной дороги, хорошо знали свое дело. Каждый из них, видя это мерно взрыкивающее дизелями железное стадо, неудержимо прущее к своей цели, только еще больше проникался значимостью и важностью своей службы. Пока не пришло время, никто не должен знать, что у СССР появилась на вооружении такая техника. Совсем недавно этих железных зверей пробудили от спячки, в которую они погрузились после распада СССР. Ловкие, вымазанные товотом пальцы механиков и инженеров полностью перебрали металлические потроха, возвращая к жизни двигатели, трансмиссии и вооружение. Электрики заменили у них подгнившую проводку, а вооруженцы — помутневшую оптику прицелов и приборов наблюдения. Свежая краска на броне и новенькие ТПУ и рации внутри. Пусть российская военная промышленность после 2012 года и совершила невиданный рывок, каждый год наращивая производство на 25-30%, но ради выполнения программы «Грозы плюс» Российской Федерации пришлось перенести на более поздние сроки модернизацию техники своих союзников по ОДКБ. И вот он, первый запуск дизеля, снятого с хранения танка. Это как первый крик новорожденного, возвещающий о том, что он появился на этот свет. Первые метры, которые машина преодолела самостоятельно, а не на буксире, это как первые шаги ребенка, пока еще робкие и неуверенные, но очень многообещающие. Танки, САУ, БМП, КШМки, гусеничные тягачи, ЗСУ, БТРы, БРДМы, армейские газоны, Уралы, КамАЗы и ЗИЛы. Когда-то они были рождены для великой и ужасной последней войны, в которой должно было решиться все и в которой не могло быть победителей. Теперь у них появился второй шанс пойти в последний смертный бой и в этот раз все-таки решить все, победив и удивив. И это был шанс направить человечество к лучшей жизни, к звездам и новым свершениям, а не в засасывающую воронку холодной войны, краха советской системы и мрачной серой постистории Фукуямы-сана. Сейчас вся эта техника шла навстречу с человеком, который одной своей подписью на документе, одним словом и даже одним кивком мог решить все. В этих боевых машинах сидели российские экипажи, самые лучшие, самые преданные своей стране. Обычно среди людей военной профессии, как правило, не водится поклонников мадам Новодворской. Но все равно особая ответственность лежала на Павле Архипове, или, как его за глаза звали российские старики, товарищи дважды майоры НКВД. Именно он давал добро на допуск того или иного человека туда, где он буквально рукой сможет дотянуться до товарища Сталина и других советских вождей. Но обошлось. То ли местные российские коллеги хорошо поработали, то ли действительно народ с пометкой в личном деле УБД подобрался особенный, чуждый низкопоклонству перед Западом и гомофильной толерантности. Именно такие в свое время охранили Россию от окончательного развала. Они привыкли неполиткорректно называть вещи своими именами. Предателей они назвали предателями, а героев — героями. Святая правда суровых времен была им гораздо ближе заунывного воя, десталинизаторов и разоблачителей. Именно про таких, как они, 16 лет назад Путин сказал: «Мне не нужна охрана, когда я среди наших солдат». Ну вот, дошли. Поднялся шлагбаум на КПП, и невысокий, белобрысенький красноармеец с детской улыбкой на лице глотал соляровый угар, глядя на проходящих мимо стальных монстров. Кто знает, может, через год эти машины спасут жизнь ему, его семье и всем его соседям и знакомым. Маленькую белорусскую деревню в декабре 42-го вместе со всеми жителями не сожгут латышские каратели, а сам он перед тем не упокоится в заваленном снарядом окопе в отчаянной мясорубке Смоленского сражения. Ничего этого этот мальчик пока не знает. А если и узнает, то не поверит. Сейчас же он видит просто новейшие, секретные, а потому неизвестные советские танки, которые пригнали сюда для показа самому товарищу Сталину, кортеж которого проследовал на полигон получасом ранее. Сегодня рано утром, никому ничего не объясняя, Сталин собрал у себя тех людей, которых он считал самыми преданными своими соратниками, теми, кому можно было доверить две самые большие тайны в СССР: факт неизбежности будущей войны с фашистской Германией и факт контакта с потомками из Российской Федерации, лидеры которой предлагали превратить эту войну в нечто совершенно ни на что не похожее. Среди людей, удостоившихся высокого доверия, были, конечно же, Лаврентий Павлович Берия, участвовавший в этом предприятии с самого начала и фактически курировавший эту тему. Вторым по значимости человеком среди советских руководителей, привлеченным к этому проекту, был Лев Захарович Мехлис. Он испытал настоящий шок, когда вчера вечером, прибыв на ближнюю дачу и оставшись один на один со Сталиным, узнал от него все подробности событий, произошедших за последние 10 дней. Для Мехлиса известие о 20-м съезде и крахе СССР стали настоящей катастрофой, которую этот человек, впрочем, перенес довольно мужественно. Еще ничего не предрешено окончательно, тем более, что возглавляемый им наркомат госконтроля должен был сыграть немаловажную роль в последующих событиях. Ни в коем случае ничего нельзя было пускать на самотек. Товарищи на местах могут такого нарулить, что ни на одну голову не налезет. В конце разговора Сталин передал Льву Захаровичу отпечатанный на печатной машинке список из двух десятков фамилий, возглавлял который всемирно известный любитель постучать по столу ботинком и сажать кукурузу в тундре. «Есть мнение, — сказал он, — что госконтролю необходимо обратить особое внимание на этих товарищей. Мы хотим знать, они действительно нам товарищи или попутчики, обманом затесавшиеся в наши ряды в своих корыстных интересах. Я поручаю это тебе вместе с Берией. Но именно ты будешь в этом деле главным, поскольку в деле не должно быть никакой политики. Халатность и растраты, воровство и хищение, пьянки и аморалки — это да, политики нет. Никаких врагов народа. Все, и в СССР, и за рубежом, должны видеть, что мы не проводим никаких репрессий, а просто наводим в доме порядок. И будь осторожен, нам нужно аккуратно вскрыть нарыв, при этом не зарезав пациента. Никаких списков, лимитов и прочей ежовской дребедени, только сугубо индивидуальная работа. Сталин в развалку прошелся по комнате. «Лев, ты меня понял? Если ты в себе не уверен, я лучше попрошу сосредоточиться на этом деле именно товарища Берия, хотя он и так загружен выше головы. От этого дела зависит все будущее СССР». Побелевший от волнения Мехлис вскинул подбородок и ответил: «Спасибо за доверие, товарищ Сталин, я справлюсь». Еще одному из приглашенных, так сказать, по партийной линии, Клименту Ефремовичу Ворошилову, Сталин ничего объяснять не стал, просто позвонил ему 5:30 утра по телефону и сказал: «Клим, срочно приезжай на полигон в Кубинку», и повесил трубку. Тиран и диктатор, что поделаешь? Ни нарком обороны маршал Тимошенко, ни начальник генерального штаба Мерецков, ни начальник ГАУ маршал Кулик не были приглашены на эти секретные смотрины, что обещало в будущем новые перестановки в высшем командном эшелоне РККА. Зато тут были генерал-майор Василевский, докладную записку которого Сталин прочел очень внимательно, что называется, с карандашом в руках, и новый начальник ГАБТУ, генерал-лейтенант танковых войск Яков Николаевич Федоренко, который не только присутствовал среди приглашенных, но и, можно сказать, исполнял роль гостеприимного хозяина. Последним из военных прибыл прилетевший из Ленинграда главком ВМФ адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Маршал Шапошников, который уже завтра должен был вернуться в российский госпиталь имени Бурденко, должен был прибыть вместе с колонной. Сейчас, когда из-за поворота дороги вслед за 2 легковыми машинами одна за другой появлялись рычащие дизелями и лязгающие гусеницами бронированные машины, все присутствующие на полигоне, замерев, смотрели на них и не могли насмотреться. Для сравнения, тут же у края поля были выставлены участники минувшей финской войны. Новые тяжелые танки КВ-1 и КВ-2, новейший, только что принятый на вооружение средний танк Т-34 и самая последняя модель советского легкого танка БТ-7. Разница между ними и пришельцами была видна сразу. Но если присмотреться еще внимательнее, то можно было заметить, что «ба, да это же родня!» Без БТ не было бы Т-34, а без Т-34 и КВ не было бы и Т-55, Т-62 и Т-72, которые так вальяжно въехали сейчас на полигон. Черт возьми, оно случайно так получилось, или эта яма была вырыта специально? Но въезжая на трассу, российские танки как бы кланялись своим далеким предкам, присутствующим здесь по полному праву. Вслед за танками Т-72, Т-62 и Т-55 на полигон въехали 2 башенных самоходки «Акация» и «Гвоздика», похожие друг на друга, как родные сестры, старшая и младшая. Следом за ними 2 командно-штабные машины командира батареи и старшего офицера. Потом появился очень компактный гусеничный тягач, за ним ощетинившаяся 4 стволами калибра 23 мм зенитная самоходка со смешным названием «Шилка». Следующей шла бронированная машина с маленькой пулеметной башенкой на 8 огромных колесах. Башня была маленькой, зато пулемет внушал уважение. За ней еще одна колесная машина, на этот раз двухосная, но тоже вооруженная крупнокалиберным пулеметом. Как пояснил Сталину генерал-майор Василевский, это была бронированная разведывательно-дозорная машина. Вслед за БРДМ из лесу показалось несколько грузовиков разных марок, от вполне обычных по размеру 3 тонн и 5 тонн до гигантов, рассчитанных на перевозку от 8 до 10 тонн груза. Демонстрируя хорошую советскую родословную, они вполне уверенно продвигались вслед за танками по раздолбанной в хлам трассе. В иную такую ямку с водичкой банальная «М-ка» могла бы провалиться по самое «не хочу». И даже знаменита своей проходимостью полуторка ГАЗ-АА вполне бы могла сесть на брюхо. А этим выходцам из конца века было хотя бы что. Они шли и шли друг за другом, уверенно ныряя в ямы и вскарабкиваясь на ухабы. Но вот, наконец, колонна остановилась, и из передних машин вышли люди, среди которых товарищ Сталин сразу же узнал маршала Шапошникова и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Пока покинувшие машины экипажи не спеша строились перед ними, два человека, готовые определить судьбы этого мира, не спеша двинулись навстречу друг другу. «Здравствуйте, товарищ Путин», — сказал советский вождь. «Мы очень рады вас видеть». «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил президент России. «И мы тоже очень рады, что вы рады. Ну, давайте оставим церемонии китайцам и сразу будем говорить по существу». «Давайте по существу», — согласно кивнул Сталин. «Я тоже не очень люблю церемонии. Скажу сразу, что мы внимательно рассмотрели условия предложенного нам соглашения и можем признать, что они нас, в общем, устраивают. Есть мнение, что дальнейшая бесцельная трата времени — это преступление против нашего государства и нашего народа. И мы намерены прямо здесь подписать предлагаемый вами договор и немедленно приступить к его практической реализации. Мы внимательно изучили рапорты и отчеты товарищей Косыгина, Шапошникова, Василевского, Рокоссовского, Захарова, Симонова и Катукова. И мы понимаем, какую неоценимую помощь вы собираетесь нам оказать». Сталин внимательно посмотрел на собеседника и добавил: «Но возникает законный вопрос, а что вы будете с этого иметь, кроме чувства глубокого морального удовлетворения? Поскольку ваша Российская Федерация – это буржуазное государство, и, по нашему мнению, оно должно руководствоваться сугубо меркантильными соображениями». «Не совсем так, товарищ Сталин», – ответил российский президент. «Самые великие дела делаются именно ради этого самого чувства, глубокого морального удовлетворения. Вы уже, наверное, знаете, что несколько лет назад мы успешно провели зимние Олимпийские игры в Сочи. На взгляд людей, мыслящих исключительно материальными категориями, мы, затратив огромные средства и 7 лет времени, не получили от этих вложений равноценной чисто материальной отдачи, хотя наши экономисты говорят, что это не совсем так. На самом же деле наш основной выигрыш заключался в росте нашего международного авторитета, в опыте осуществления таких крупных проектов, наконец, в той гордости, которую наши граждане испытали за свою страну. И вдобавок, в качестве материального довеска мы получили полностью приведенный в порядок курортный регион, дороги, мосты, линии электропередач, аэропорт. Материальный выигрыш пришел потом, когда наши граждане меньше стали ездить по Турциям и Египтам и больше на наши черноморские курорты». Сталин кивнул. «Мы по своему опыту знаем, какой огромный выигрыш в 1936 году извлек из Берлинской Олимпиады Гитлер. Но все же есть разница между Олимпиадой и войной, особенно если это не ваша война». «А вот тут, товарищ Сталин, — ответил Путин, — вы не совсем правы. Это и наша война. Она останется нашей навечно, даже спустя десятки лет после ее окончания. Мой отец защищал Ленинград, моя мать работала медсестрой в госпитале. И так у всех...» Владимир Владимирович кивнул головой в сторону экипажей, уже выстроившихся у своих машин. «Гитлер, находящийся сейчас по ту сторону границы, это абсолютное зло, которое надо уничтожить полностью и без остатка. А 26 миллионов погибших советских людей – это огромная кровоточащая рана. У тех, кто в наше время умудрился об этом забыть, нет ни совести, ни разума. Вы слышали что-нибудь про бессмертный полк? Шествие по главным улицам российских городов в День Победы и тех, у кого в той войне погибли близкие, у кого воевали родственники. А таких в России, да и не только в России, большинство». «Мы знаем об этом», — кивнул Сталин. «Товарищу Архипову было поручено досконально изучить настроение ваших граждан. Мы внимательно прочитали все его донесения. Мы только не знали, разделяются ли эти настроения вашим высшим руководством. Вы понимаете, что у нас были основания сомневаться? Теперь мы видим, что наши опасения напрасны. Вождь резко взмахнул рукой, словно отсекая будущее от прошлого. Мы подпишем договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Российской Федерацией. А теперь давайте посмотрим, что собой представляет ваша техника. Сталин повернулся к своей свите. «Товарищ Федоренко, у вас все готово?» «Так точно, товарищ Сталин, все», — ответил начальник полигона. «Тогда давайте команду, пусть начинают», — кивнул вождь и на правах радушного хозяина повел рукой, указывая гостям из Российской Федерации в сторону трибуны. «Пойдемте, товарищи, посмотрим на все оттуда». По взмаху флажка экипажи, словно спринтеры, бросились к своим машинам. Взревели, выбросив сизый выхлоп дизеля, еще один взмах, и первый танк рванулся вперед. Генерал Федоренко скептически сказал Сталину: «В качестве мишени мы частично использовали приобретенные нами весной в Германии немецкие танки Т-3 и Т-4. Рубежи 500 метров, километры полтора, так что посмотрим». В этот момент головной танк, ныряющий между ухабов и рытвин танкодрома, прямо на ходу повернул башню, и секунду спустя ствол орудия окутался бледно-сизым, быстро тающим облаком. До гостевой трибуны донесся грохот выстрела. Тупоголовая бронебойная болванка пролетела километр с хвостиком и снесла башню у германского танка мишени Т-3. Еще один Т-3 разорвало на куски, лопнувшим внутри осколочно-фугасным снарядом. А танк Т-4 оказался с 800-метрового расстояния прошит 100-миллиметровым вольфрамовым бобсом с Т-55 на вылет от лобового листа через двигатель до самой кормы. Бедный германский пепелац аж перекосило на один борт. Сталин хмыкнул и повернулся к Путину. «Нам уже заранее немного жалко немецких танкистов. Кажется, что им сильно не повезет. Передайте своим героям, чтобы больше не портили нам дорогую импортную технику. Мы уже и так все поняли». Потом вождь посмотрел на генерал-майора Василевского. «Скажите, товарищ генерал-майор, какой ресурс пробега у этих замечательных танков?» 50 тысяч километров у нового и 20 тысяч после капремонта, товарищ Сталин», — ответил Василевский. «А это просто замечательно!» — восхищенно произнес Сталин. «Нам предлагают танк, который не боится грязи, бугров, ухабов. Танк, который можно подбить только из орудий крупного калибра и который сам способен уничтожить на поле боя любого противника. И при этом его цена составляет всего 20 килограммов золота». Дальше присутствующие товарищи в полглаза досматривали, как танки уничтожают доты и дзоты, утюжат траншеи, а БМП, БТР и БРДМы подавляют пулеметные гнезда и наблюдательные пункты. Даже самое начало демонстрации впечатляло. Настроение вождя из приподнятого стало превосходным. Его дальнейшие решения были уже вполне очевидными. Следовало ждать или еще каких-то изюминок, или на этом представление должно было закончиться, и Сталин стал бы раздавать присутствующим поручения. Но изюминка все же последовала. Единственным, кто оказался предупрежден о ней заранее, был сам советский вождь и члены делегации, вернувшиеся из Российской Федерации. Изюминкой оказался полностью испытанный, обкатанный, подготовленный к показу модернизированный истребитель И-180 с мотором АШ-82Т, бронезащитой пилота и новым пушечным вооружением. Над изрытым ямами и ухабами, забрызганным грязью полем танкодрома, с ревом промелькнула краснозвездная молния. Будто гордясь мощью своего нового мотора, машина сделала свечу, и ракета взметнулась в летнее голубое небо. Проделав там на высоте, головокружительный каскад фигур высшего пилотажа, лобастый истребитель неожиданно ринулся в пике и, выровнявшись над полем, буквально на уровне трибун пронесся, словно хвастаясь перед зрителями своей новой раскраской. А посмотреть было на что. Неведомый российский дизайнер превратил самолет в настоящее произведение искусства. Светло-голубое брюхо и нижняя поверхность плоскостей были покрыты белыми расплывчатыми продольными полосами, которые наверняка должны были символизировать облака и скорость полета, а заодно еще и смазывать силуэт в глазах противника, которому может понадобиться на прицеливание решающие лишние пару секунд. Фюзеляж и верхняя поверхность плоскостей были окрашены в нежно-салатовый цвет, поверх которого были пущены узкие, чуть расплывчатые темно-зеленые поперечные полоски. Чем-то эта раскраска напоминала тигриную шкуру, только выполненную не в желтых, а в зеленых, словно у крокодила, цветовых тонах. Дополняли картину, вызывающие ярко-красные капот двигателя и кок винта. С первого взгляда всем было ясно, что перед ними воздушный суперхищник, крылатый убийца, готовый диктовать противнику в небе свои правила игры. Сделав показательно пологий вираж, истребитель зашел в атаку на ряд наземных мишеней, изображающих колонну грузовиков. Даже на трибуне было слышно, как, перебивая звук двигателя, зарокотали авиапушки. Среди мишеней пронесся ураган снарядных разрывов, и во все стороны полетели щепки и обломки. «Да», — сказал Сталин, из-под ладони разглядывающий маневр истребителя. «Правду говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». «Товарищ Сталин», — негромко сказал президент, вытаскивая из нагрудного кармана небольшую черную коробочку с коротким выступом ферритовой антенны. «Сейчас этот самолет пилотирует генерал-майор авиации Захаров. Если у вас есть желание, можете прямо отсюда с ним переговорить». «Вы поставили на этот самолет свою рацию?» — спросил Сталин, беря в руки коробочку, вертя ее в руках. «Замечательно. Скажите, куда тут надо нажимать?» «Нажимать тут ничего не надо», — ответил Путин. «Просто держите в руке и говорите». «Здравствуйте, товарищ Захаров», — сказал Сталин в рацию. «Скажите, как вы оцениваете эту машину? Меня интересует ваше мнение как боевого летчика, воевавшего против японских, германских и итальянских самолетов». «Здравствуйте, товарищ Сталин», — донеслось из динамика сквозь рокот мотора. «Оцениваю очень хорошо, на твердую 4 с плюсом. Скоростная, маневренная, с мощным мотором. Нехорошим вооружением. Вооружение, черт возьми, просто отличное. Все, что попадется ей в прицел, будет разнесено в хлам. Работу по наземным целям вы уже видели. Жаль только, что тут нет поблизости ни одного завалящего Юнкерса, Хенкеля или Дорнье. Но вы сказали, что оцениваете эту машину на 4 с плюсом, спросил Сталин. Значит, у нее все же есть недостатки. «Да, товарищ Сталин», — ответил Захаров, — «как я вам уже говорил вчера, машина с очень чутким управлением и немного капризна при посадке, но не больше, чем И-16, на которой она, кстати, очень похожа при пилотировании. Это расплата за хорошую маневренность. Могу сказать, что летчики, уже освоившие И-16, очень быстро, практически без дополнительной подготовки, освоят и этот истребитель». «Очень хорошо, товарищ Захаров», — сказал Сталин. «Мы помним наш вчерашний разговор и примем ваше мнение во внимание. Сейчас вы можете лететь на аэродром и оттуда немедленно приезжайте сюда к нам. Машину вам обеспечат. И, кстати, юнкерсы мы для вас и ваших товарищей еще найдем. Об этом вы не беспокойтесь». Вернув рацию российскому президенту, вождь поинтересовался. «И много таких штучек вы сможете нам поставить?» «Сколько потребуется, столько и поставим», — ответил Путин. Мы знаем, какие трудности испытывает СССР с развитием радиоэлектронной промышленности и готовы на первом этапе взять на себя обеспечение РККА и государственных структур системами связи и управления. «Да», — признал Сталин, — «это одно из самых слабых наших мест. Но мы над этим сейчас работаем, и надеюсь, что скоро, с вашей помощью, мы исправим положение. Ну, сейчас давайте, наконец, подпишем наш договор и предметно обсудим с приглашенными товарищами детали его выполнения». «Товарищи, приступим», — сказал Сталин, когда все приглашенные расселись за длинным столом, установленным под растянутой между деревьями маскировочной сетью. «На повестке дня подготовка к отражению массированной агрессии фашистской Германии, возможной в период с 10 мая по 1 число июля 1941 года. Это будет необычная война за территории, ресурсы или рынки сбыта, а война на уничтожение всех народов СССР». После этих слов наступила мертвая тишина. Чуть подаль рычали моторы и слышалась стрельба. Но это уже были чисто технические вопросы, целиком находящиеся в ведении начальника ГАБТУ генерал-лейтенанта танковых войск Якова Федоренко. Сидящим же за этим столом предстояло разрешать проблемы совсем другого, можно сказать, гамлетовского масштаба. Вопрос стоял, быть или не быть первому в мире государству рабочих и крестьян, а если и быть, то каким? Сталин, Берия, а теперь еще и Мехлис, фигуры, можно сказать, первой величины, ни на секунду не забывали, что отразить агрессию и отбросить противника к Ла-Маншу — это еще лишь половина дела, причем наименьшая его часть. Главное же было, не меняя самой советской системы, сделать так, чтобы к руководству партии и страной больше никогда не прорвались Хрущевы, Булганины, Маленковы, Горбачевы и Ельцины. Чтобы инженерами человеческих душ и властителями дум были не распространители западного декаданса, а советские люди, бойцы, строители, первопроходцы, чтобы интеллигенция из говна нации на деле превратилась в ее мозг. Напряженную тишину нарушил поднявшийся со своего места маршал Шапошников. «Товарищи, большинство из вас уже знают, что замысел операции «Барбаросса» заключается в нанесении рассекающих ударов на всю глубину нашего стратегического развертывания, окружении и уничтожении основной части нашей армии западнее Днепра и западной Двины. Противостоящая нам германская армия будет разделена следующим образом. Группа армий «Центр», наносящая основной удар на Москву, левым флангом действует против 11-й армии «Приб-ОВО», а правым флангом «Центром» против «ЗАП-ОВО». Группа армий «Север», наносящая вспомогательный удар на Ленинград, действует против 8-й армии «Приб-ОВО». Группа армий «Юг», наносящая вспомогательный удар на Киев в союзе с румынами и венграми, действует против КОВО. На севере горный корпус Норвегии генерала Дитля атакует Мурманск, а Финляндия после захвата немцами Риги переходит в наступление на Карельском фронте. Основной тактикой вермахта, как мы уже знаем, по Франции являются рассекающие удары механизированными соединениями на всю глубину нашего стратегического развертывания, расчленение нашего фронта на несколько не связанных между собой котлов и их последующее уничтожение. По всем расчетам, общее превосходство вермахта в живой силе и технике над противостоящими им частями РККА составит 2,5 раза, а на направлениях главных ударов механизированных частей превосходство вермахта может доходить и до 10 раз. При этом план германского наступления учитывает захват наших складов МТО и ГСМ для дальнейшего использования в своих интересах. По австрийской, чешской, польской и французской компаниям Отмечено, что вермахт активно использует трофейную бронетехнику, артиллерию и даже стрелковое вооружение. В случае утраты нами какой-то части складских запасов, они тут же будут использованы против нас. Теперь коротко о плане «Гроза плюс». Основной задачей частей РКК и союзных им вооруженных сил Российской Федерации будет, удерживая фронт на вспомогательных направлениях по линии госграницы, упорной обороной остановить ударные немецкие группировки, пропустив их в глубину советской территории, не далее чем на 50-70 километров, образовав узкие, насквозь простреливаемые артиллерией мешки. Из этих мешков заблаговременно должны быть убраны наши склады МТО и ГСМ, запасы продовольствия, фуража и все местное население. Там не должно остаться ничего, что могло бы поддержать ведение боевых действий противникам. «Очень это как-то все сложно», — проворчал Мехлис. «Почему бы нам не установить немцев на линии госграницы и сразу не погнать их назад?» «Товарищ Мехлис», — ответил маршал Шапошников, «предложенный вами метод ведения войны имеет несколько недостатков. Во-первых, немцы будут обороняться, а мы наступать, и, соответственно, наши потери будут втрое или вчетверо больше, чем у них. Народ у нас в СССР тоже не бесконечный, и на Гитлере, как подсказала история того мира, наши враги не кончаются. Во-вторых, наши войска будут вынуждены оторваться от своих складов и испытывать перебои со снабжением, а у вермахта склады окажутся в первых эшелонах, и со снабжением частей будет все в порядке. В-третьих, наше немедленное наступление даст Гитлеру повод завопить о советской агрессии, не говоря уже о том, что, учитывая разницу в подготовке и боевом опыте, один красноармеец пока далеко не равноценен солдату вермахта». «Лев, сядь!» — жестко сказал Мехлису Сталин. «Товарищи военные воспринимают обстановку вполне адекватно. Вопрос только в том, кто будет всем этим руководить». Вождь посмотрел на Шапошникова. «Борис Михайлович, у вас есть подходящие кандидатуры?» «Есть, товарищ Сталин», — ответил Шапошников. «Посоветовавшись с российскими товарищами, мы решили, что наилучшим образом нашим целям будет отвечать следующая расстановка командующих. КВО Жуков, Приб ОВО Конев, ЗАП ОВО до последнего момента, чтобы не спугнуть немцев, держать свадебным генералом Павлова. Поскольку российский экспедиционный корпус, принимая на себя главный удар вермахта, будет действовать целиком и полностью в полосе ЗАП ОВО, я бы поручил оперативное руководство войсками ЗАП ОВО товарищу Шаманову, а свадебным генералом, то есть официальным командующим, назначил бы...» Борис Михайлович пробежался взглядом по присутствующим. «Товарища Ворошилова». Сталин после этих слов одобрительно кивнул, а у Ворошилова, сидящего за столом, с абсолютно непонимающим, но умным видом, стало вдруг такое лицо, будто он спрашивал у всех: «А почему меня?» Уже давно первый красный офицер не рвался к реальному командованию войсками, понимая предел своей компетенции. Но это был вполне лояльный и, более того, лично преданный Сталину человек. Если вождь молчит и не возражает, то лучше тоже с умным видом покачать головой. Сталин, в свою очередь, насладившись эмоциями, пробежавшими по лицам присутствующих, огладил усы и сказал: «Товарищ Шапошников, скажите, кого бы вы с нашей стороны предложили назначить ответственным за организацию процесса боевой подготовки? Ведь организовать в чистом поле все необходимое для 300 тысяч человек – это очень ответственное дело». Шапошников ответил, даже не заглядывая в свои блокноты: «На эту должность мы предлагаем назначить генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева». «Хороший выбор», — кивнул Сталин. «Но, к сожалению, Для товарища Карбышева у нас есть несколько иная, не менее важная работа. Подумайте, кто еще может оправдать высокое доверие партии и правительства». «Тогда я предлагаю товарища Буденного», — сказал Шапошников. «Тоже хороший организатор, внимательный как к людям, так и к лошадям». «Очень хорошо», — кивнул Сталин и добавил. «Также у нас есть мнение, что слово «ударные» не совсем соответствует миролюбивой политике советского государства. Мы не нападаем сами, мы только отвечаем на агрессию. Пусть наши новосформированные армии будут называться армиями ОСНАЗ. Громко, красиво и абсолютно непонятно для непосвященных». Вождь сделал паузу, как бы задумавшись, потом спросил. «Борис Михайлович, скажите, какие у вас есть кандидатуры на должности главнокомандующего всей группировкой армии ОСНАЗ?» Маршал Шапошников кашлянул. «Командующим всей группировкой в целом мы предлагаем назначить все того же Семена Михайловича Буденного». От неожиданности Ворошилов закашлялся, а Сталин, усмехнувшись, постучав по столу своим знаменитым двуцветным карандашом, сказал: «Борис Михайлович, обоснуйте, пожалуйста, товарищам свой выбор». Но Шапошников не изменил своего мнения. «Товарищ Буденный имеет высокий авторитет в войсках. Он недавно закончил Академию Генштаба, продемонстрировав при этом хорошие способности к обучению. Ну и мы с российскими товарищами совместно, проанализировав все успехи и неудачи товарища Буденного, пришли к выводу, что наибольшего успеха он всегда добивался в составе рейдирующих соединений, когда он, имея свободу маневра, сам назначал противнику место, время и вид боя. Думаю, что Семену Михайловичу вполне по плечу командование фронтом особого назначения». «Понятно», — коротко сказал Сталин. «И пока утвердим ваш выбор. Посмотрим, как товарищ Буденный будет справляться с делами на стадии формирования частей и соединений особого фронта. Какие у вас есть кандидатуры на должность начальника штаба при товарище Буденном?» «Присутствующий здесь генерал-майор Василевский, товарищ Сталин», — ответил Шапошников. «Его не надо вводить в курс дела, а это очень важно ввиду нашей нехватки времени. Ну и, как нам известно, в прошлом наших потомков у него с Семеном Михайловичем складывались нормальные рабочие отношения». Сталин отрицательно покачал головой. «Товарищ Василевский, ближайший год будет занят совсем другими делами. Так что, Борис Михайлович, подумайте еще. Свои гинденбурги у нас, конечно, есть, но нам их все равно остро не хватает. Поэтому кандидатов на должности командующих армиями, механизированными мотострелковыми корпусами, мы обсудим в другой раз. Я только хочу сделать из этого правила одно исключение. Товарищ Путин и его российские коллеги, составляя костяк особого фронта, совершенно забыли об авиационной составляющей, которая тоже должна быть особой. Сейчас сюда подъедет генерал-майор авиации Захаров. Есть мнение, что он вполне достоин стать командующим воздушной армией ОСНАС и моим референтом по авиационным делам. Товарищи Шапошников, Василевский и Шаманов, я прошу вас вместе с генералом Захаровым разобраться, какие самолеты и в каком количестве нам нужны, чтобы гарантированно выполнить все поставленные сегодня задачи. На этом, товарищи, все. Вы свободны».